Глава 23. Ночь провели раздельно. Вир и цыганка в фургоне, а Лилия и Исиэль у костра. Вспомнив ночевку годичной давности, лорд просто перекинулся, позволив своей добыче запустить руки в длинную невесомую шерсть и уснуть, привалившись к теплому боку. Следующий день стал весьма беспокойным. Предчувствуя неладное, единорог гнал лошадку, порой он даже бросал поводья Виру и бежал рядом в своем втором облике, за Дорией подгоняя лошадь. И все же они опоздали. Закатные краски садящегося солнца перемешались с запахом пожарища. Горели южные ворота. Толпа воинов в странных масках, в вывернутых тулупах бесновалась на узком мостике, стараясь тараном сломить тяжелые дубовые плахи. Исиэль вовремя заметил тяжелый смолистый дым и оставил фургон в стороне. Что делать? Как попасть в долину? Чем помочь ее защитникам? Пока он судорожно пытался найти решение, нападавшие добились своего. Выломали одну створку и ринулись в пролом. Лилия вскрикнула от ужаса, представляя, что вся толпа нетрезвых от грибов или зелий мужиков ринется на мирные сады и фермы. Но через несколько минут нападавшие также резво рванули обратно. Толкаясь и вереща, они убегали, бросая оружие и кривые маски. «Что их так напугало?» — непроизвольно задала вопрос девушка, наблюдающая за воротами с высокой подножки фургона. «Мне тоже интересно», — рассеянно ответил лорд, всматриваясь в клубы сизого дыма. Вскоре стало понятно, от чего бегут солдаты. В проломе показался черный единорог. Прежде Исиэль удивлялся несоответствию хрупкого сложения Блэкрайна и его крупной лошадиной ипостаси. За прошедший год парень окреп, возмужал, а его единорог превратился в громадную черную гору мышц и сухожилий. Он едва протиснулся в пролом, недовольно дернул боком и доломал створку. Шагнул на узкий каменный мост, и плиты дрогнули, а из-под копыт посыпались искры. Некоторые убегающие остановились, припали на колено, собираясь стрелять из арбалетов. Но Блэк Райан нацелил на них свой черный рог и словно рой жужжащих ос сорвался с блестящей черной кости. Они разлетелись в стороны, сжали и кусая, так что вскоре желающих воевать у ворот не осталось. Черный постоял, прислушиваясь и принюхиваясь. Потом повернулся в ту сторону, где стояла повозка, топнул и затрубил. Исиэль сменил ипостась и ответил столь же громким звуком. Блэк Райан топнул еще раз, мотнул головой, убеждаясь, что все враги далеко, и, осыпав камень огненными искрами, обернулся высоким статным мужчиной в черных кожаных доспехах. «Лорд Исиэль!» — крикнул он, взмахивая рукой. «Скорее, прошу вас!» «Амилон, нужна помощь!» Белый тотчас спал с лица, поняв, что случилось, и умоляюще посмотрел на Лилию. «Ты сможешь помочь в родах?» Служительница Саты подняла глаза к небу. «И ты молчал? Конечно, могу! Бегом!» Фургон, грохоча колесами, помчался к воротам, и через десяток минут взволнованный Блэк Райан объяснял, что его жена с рассвета не могла найти себе удобное положение, а теперь тихо стонет, завернувшись в кошму, и гонит мужа из палатки. Обратиться за помощью к травнице он не мог, а жрица уже слишком стара, чтобы ее можно было безопасно доставить к роженице. Помня размеры долины, Лилия готовилась к очередному путешествию на спине единорога, но оказалось, что Амилон, как истинная княжна, сопровождала мужа и теперь лежала в его походной палатке, сдерживая стоны. Лилия немедля побежала к ней, прикидывая по пути, сколько еще человек, точнее единорогов, нуждаются в ее помощи. Раненые были, но тяжелых она не увидела и потому с легким сердцем устремилась к палатке. Едва взглянув на плотный кокон из расшитой синими нитками кошмы, Лилия тут же выставила мужчин прочь, взяв только свою сумку с инструментами и лекарствами. Роды она уже принимала неоднократно, так что ей удалось быстро развернуть кошму, задрать княжне юбки, срезать пропитанные влагой шальвары и обрадовать мокрую от пота блондинку. «Да ты молодец! Сейчас рожать будешь! Вир, неси воду, пеленки и ножны!» Услышав про ножны, Блэкрайн позеленел и вместе с Сиэлем отправился чинить ворота. Там, среди стука топоров и визга пил, не слышно стонов роженицы и коротких команд Лили. Между тем, кожаные ножны нужны были как раз для того, чтобы будущая мать не перепугала криками мужчин. Лилия без разговоров сунула их в зубы княжне и принялась ей объяснять, что и как делать дальше. Через час, когда уже совсем стемнело и в лагере начали зажигать факелы, из палатки донесся слабый младенческий писк, потом воркование, стоны, и, наконец, вышла Лилия и улыбнулась двум взволнованным мужчинам. «Все хорошо! Отличная, крепкая девочка!» «Что?» — Исиэль не поверил своим ушам. «Девочка?» Блэкрайн затряс головой и, едва управляя заплетающимися ногами, ринулся в палатку. Вир сразу поднес уставшей служительнице Саты кружку горячего крепкого чая с медом и накинул на плечи шаль. Лето, конечно, но пропотевшее усталое тело уязвимо перед легчайшим сквозняком. Айсель все ходил вокруг, нервно притопывая сапогами, и восклицал: «Девочка! Не может быть! Девочка!» «Да что вы так волнуетесь, милорд?» — улыбнулась Лилия, допивая приторный чай. «У единорогов никогда не рождались девочки!» Лорд лихорадочно сверкал глазами и, кажется, напрашивался на кружку отвара пустырника. «Только сыновья! Думаешь, почему мы собираем девушек по селам и дорогам? У нас никогда не было своих женщин!» «А теперь есть!» Пожала плечами Лилия, она так устала от бешеной скачки и непростых родов княжны, что ей было абсолютно плевать на переживания окружающих. Хотелось снять грязную одежду, смыть пот и упасть на хрустящие от свежести простыни. Исиэль выдохнул, успокаиваясь, и присел рядом с усталой девушкой. «Ты правда не понимаешь, что сейчас начнется в долине? Если малышка-единорог, за нее будут сражаться лучшие лорды долин. Сбудутся десятки пророчеств, изменится даже наша магия». «Ис!» — Лилия грустно хлопнула уставшими вдруг свинцовыми ресницами. «Прости, но я спать». И отключилась. Лорд стукнул себя по лбу, поднял девушку и унес в фургон. Раздеть, обтереть, завернуть в одеяло и уложить на тонкий тюфячок. Пусть Лилия поспит, а он выяснит, уцелеет ли долина.